Глава 21. Они сидели в гостиной, заставленной полированной мебелью, и Тори казалось, будто она перенеслась как минимум на полвека назад. Так что Йонас весьма недоволен сокрытием данного факта во время подписания договора. Закончила она, откинувшись на спинку старого дивана, громадного, скрипучего, с толстыми подушками и звонкими пружинами. Но, поняв, что Полу лежит перед хозяевами, торопливо выпрямилась. К счастью, Тора была достаточно высокой, и когда со второй попытки прислонилась к спинке, ноги ее почти касались пола. Бёркур и его сестра Элин позвонили ей утром и пригласили в свой дом в Стикисхольмюре. Тора приняла приглашение, решив не зазывать их в отель, и даже обрадовалась возможности, сменив обстановку, обдумать сложившуюся ситуацию. Дом оказался одним из самых красивых и высоких в городе. С первого взгляда становилось очевидным, что возводил его человек с хорошим достатком. «Скорее всего, их прадед», — подумала Тора. Сколотив немалое состояние на аренде шхун и имея достаточно здравого смысла и опыта, он сумел продать свой бизнес незадолго до того, как на смену шхунам пришли траулеры. Мэтью долго любовался зданием, отделанным гофрированным металлом. Оно и покрашено было великолепно. На фоне темных стен эффектно выделялись белые фронтоны, конек крыши, окна и водосточные желоба. Поскольку разговор предполагалось вести по-исландски, Мэтью предпочел остаться снаружи и осмотреть город. В результате Тора осталась одна под настороженными взглядами Бёркура и Эллен, восседавшей в роскошном кресле, величественно положив руки на подлокотники. «Старушечьи бредни! Никогда бы не подумал, что в современном мире в них кто-то верит! Оставлять детей на верную смерть? Нет, мне нечего вам сообщить по этому поводу», — сухо заявил Бёркур. «Да и расскажи мы ему всю эту глюматью, не думаю, чтобы он переменил решение. Он рвался побыстрее завершить сделку. Его не интересовало даже, не рестится ли в нашей реке лосось». Учитывая природу его бизнеса, для Йонаса в данном контексте лосось имеет второстепенное значение, приветливо ответила Тора. А вот сверхъестественное является первичным. Бёркур фыркнул. И какие же требования он выдвигает на основании этой чуши? Хочет получить скидку? Скидка — неплохой выход из создавшегося положения, — ответила Тора. Никогда не слышал ничего подобного, — взревел Бёркур. Неужели адвокатов только для этого и нанимают? Лицо его сделалось мрачнее тучи. Он бросил взгляд на сестру, неподвижно сидевшую рядом. «Давайте еще раз все обсудим», — предложила та. «Уверена, мы сможем разрешить нашу проблему. Или сойдемся на мнении Бёркура», — обратилась она к Торе. «Если бы дело касалось только компенсации или скидки, я бы ограничилась письмом», — сказала Тора. «Но я приехала сюда, надеясь найти иной способ». «Компенсация», — недовольно пробормотал Бёркур. «Это я должен требовать у вас компенсации. Мне нужно быть на работе. А я сижу тут с вами, трачу время на дурацкие разговоры, да белиберду всякую слушаю». «Перестань!» — раздраженно оборвала его сестра. «Твои сотрудники наверняка рады до безумия, что хотя бы ненадолго отделались от тебя. Они бы тебя еще и приплачивали, лишь бы ты уходил почаще». Бёркур покраснел, как свекла, но промолчал и снова обратился к Торе. «У меня есть предложение. Передайте Йонасу, чтобы не лез к нам со своими глупостями. В деньгах мы не уступим. И на нашем месте так поступил бы каждый. Ни один суд не заставит нас сбрасывать цену из-за привидения в доме». Он с минуту недовольно пыхтел, затем продолжил. «А уж такой заурядный адвокатишка, как вы, в любом случае проиграет дело!» Сравнение с третьеразрядным адвокатишкой Тори не понравилось. но она сдержалась, зная, что потеря самообладания в конечном счете ведет к поражению в дискуссии. «Разумеется, вы сами определяете свои действия», — сказала она с ледяным спокойствием. «Но только хочу вас предупредить. Судьям очень не нравится иметь дело с людьми, которые не пытались урегулировать споры до процесса. Суд — это последняя инстанция, а не первая ступень». Не глядя на брата, Эллен положила ладонь на его пальцы, сжимавшие подлокотник кресла. «Я вас понимаю», — кивнула она Тори. «Как, по-вашему, мы могли бы решить проблему иным способом? У вас есть конкретные предложения?» Она посмотрела на брата. «Мы открыты для обсуждения». «Может, вызовем экзорциста?» — рассмеялся Беркур. «Идеальный вариант, кстати говоря». Не обращая на него внимания, Тора продолжила говорить с Эллен. «Может быть, для начала выясним следующее. Вы с братом знали о существовании на вашей ферме привидений?» «Да». «Ну и что?» Эллен крепче сжала пальцы Беркура. «Однако со мной ничего странного не происходило, поскольку бывала я там крайне редко. Наша мать воспитывалась на Креппе, где жил и наш дедушка Гримур. Его брат Бьярни владел поместьем Киркьюстед, в котором Йонас построил свой отель. Но он умер молодым. Даже если об этой ферме ходят какие-то слухи, мы можем их и не знать». «А вы?» — спросила Тора Беркура. «Слышали о привидениях на фермах? Может, замечали там какие-нибудь странности?» Тот мотнул головой. «Нет, конечно. Там нечего ни слушать, ни замечать. Никогда не признаю подобный вздор!» И прибавил грубовато простодушным тоном. «Ведь я приезжал туда еще реже, чем Эллен!» Тора вновь обратилась к сестре. «Зачем вы так долго поддерживали ферму в хорошем состоянии, если там никто не жил? Я не видела Киркьюстед до постройки отеля, но видела Креппу. Она в полном порядке. Полагаю, так же выглядела и ферма Киркьюстед». «Совершенно верно», — хладнокровно ответила Эллен. «Мы присматривали за зданиями». Она обвела рукой комнату. «Обратите внимание, этот дом построил еще мой прадед. Мы сюда приезжали редко. Иногда поодиночке, иногда вместе с братом». «Дом — совсем другое дело», — возразила Тора. «Но зачем вы присматривали за удаленными фермами? Какой в этом смысл?» «Видите ли, мать вложила в них много сил и не хотела ничего менять, поскольку планировала в старости туда переехать. Вот нам и приходилось поддерживать фермы в приемлемом состоянии. Правда, мечты так и остались мечтами, поскольку старому человеку комфортнее в Рейкьявике, чем в сельской местности. Медицинское обслуживание, уход и все такое прочее», — объяснила Эллен и, немного помолчав, продолжила. «Тем не менее мы приглядывали за домами и после того, как наша мать заболела. Нам с Беркуром подумалось, что, возможно, наши дети когда-нибудь туда переберутся. Нам с братом вполне хватает этого дома, но не будет ли он тесен нашим детям с их семьями?» «Тогда зачем же вы продали фермы?» — удивилась Тора. «Десятки лет хранили их для своих детей, но едва те подросли, как вы расстались со своей собственностью». «Эллен, я встречалась с вашей дочерью», — для большей убедительности прибавила Тора. «С Бертой. Думаю, и другие ваши дети того же возраста». Эллен холодно улыбнулась. «Да, так уж получилось. У меня всего один ребенок, дочь. У Беркура два сына, и никто из них не выказал интереса жить в Снаффельснессе. Зачем же тогда держаться за ненужную собственность?» «А Берта?» — поинтересовалась Тора. «Я разговаривала с ней, и мне показалось, она сюда часто наведывается». Эллен ответила с той же ледяной улыбкой. «Берта проводит здесь много времени, это правда. Однако Беркур согласился продать мне свою часть дома. поэтому у нас с дочерью нет необходимости иметь два дома в Западной Исландии. У нашей семьи и без этих ферм достаточно недвижимости, и постепенно мы от нее избавляемся. — В этой части Исландии у вас есть еще фермы? — спросила Тора. — Да, и немало, — вмешался Бёркур, которого так и распирало от гордости. Тора нахмурилась. «Тогда почему вы продаете Йонасу только две фермы, а не всю здешнюю собственность?» Удивилась она, забыв, что с самыми дорогими, близкими сердцу вещами люди расстаются в последнюю очередь. «Йонасу требовалась земля со старыми зданиями», — ответил Бёркур. «Узнав о расположенных рядом фермах, он немедленно загорелся желанием их купить». «Кроме того, он сделал нам весьма выгодное предложение», — вставила Эллен. «Нам оно понравилось, и мы решились на сделку. Результат вам известен». «Не кроются ли здесь совсем другие причины?» — подумала Тора, но допытываться не стала, хотя ответы показались ей неубедительными. Особенно подозрительно вела себя Эллен, говорила осторожно и кратко. Решив не раздражать ее дальнейшими расспросами о причинах продажи, Тора сменила тему. «Вам хорошо известна история ферм?» «Что вы имеете в виду?» — уточнила Эллен. «Разумеется, какой-то информацией мы обладаем, но далеко не всей. Точнее сказать, родословную и их историю я представляю себе довольно слабо». Она убрала ладонь с пальцев Бёркура, повела ею в его сторону. «Мой брат, думаю, тоже немногое может вам поведать». Бёркур подтянулся, откашлялся и произнес. «Я всегда хотел заняться историей ферм поплотнее. Да времени вечно не хватает, я слишком загружен». «Но ваша мама наверняка что-то рассказывала», — не поверила Тора. «Неужели вы ничего не запомнили?» «Она редко говорила с нами о своей жизни», — ответила Эллен. «Молоденькой девушкой она переехала с дедушкой в Рейкьявик». Опустив голову, Эллен уставилась на свои колени. «Ни для кого не секрет, что жизнь ее не была усыпана розами. Криструн, наша бабушка, умерла, когда мама была еще совсем маленькой. Насколько мы можем судить, дедушка не являлся образцовым родителем. Он был не совсем здоров, лечился, но после смерти бабушки так и не поправился». Эллен снова посмотрела в глаза Торе. «К сожалению, я его не помню, поэтому ничего определенного сказать не могу. В любом случае, человеком он был неплохим». «Отзываетесь вы о нем довольно прохладно», — заметила Тора. «Он чем-то обидел вашу мать?» «Отчасти», — кивнула Эллен. «Он совершил самоубийство. Матери было всего 19. О себе могу сказать точно. Никогда не допущу, чтобы мои дети обнаружили меня умершей таким недостойным образом. Вот почему, несмотря на некоторые его достоинства, я считаю его плохим родителем». «Хватит об этом», — прервал ее Бёркур. «Ты отлично знаешь, он был психически болен. Патологически депрессивные типы не живут по стандартам, принятым среди нормальных людей. От них нельзя требовать невозможного». Эллен злобно сверкнула на него глазами и снова повернулась к Торе. «Конечно, в чем-то мой брат абсолютно прав. Я очень люблю мать, поэтому не могу избавиться от обиды. Отец и огорчил, и подвел ее». Она оглядела комнату. «Я уверена, мать заботилась о ферме, потому что, когда жила там, все было прекрасно. Но едва они переехали в город, болезнь дедушки стала прогрессировать. Заботясь о ферме, она сохраняла свои воспоминания о счастливом детстве». «Понимаю», — отозвалась Тора. «Нелегко ей пришлось». Она сочувственно взглянула на брата и сестру. «На кладбище возле фермы я видела могилу вашей бабушки, а вот захоронение вашего дедушки Гримура не нашла. Могу я спросить, почему он не погребен рядом с ней?» Эллен поджала губы. Так захотела мама. Он не оставил никаких распоряжений относительно места погребения. И мама решила не хоронить его рядом с бабушкой. Однако, мне кажется, она просто похоронила его поближе к себе, поскольку в то время они жили в Рейкьявике. Странный аргумент, мелькнула в голове Торы. Она поерзала на диване, стараясь устроиться поудобнее. «Скажите, вам известно что-нибудь о вашем двоюродном дедушке Бьярне? Он некогда жил на ферме Киркьюстед». «Он умер молодым от туберкулеза», — сказал Бёркур, довольный тем, что успел ответить первым. «Жена его скончалась рано. Братья вели одинаковый образ жизни. Два вдовца с дочерьми на руках». «Она умерла чуть позже», — проговорила Тора. «Я имею в виду его дочь, Гудни, также от туберкулеза». «Да», — быстро ответила Эллен. Торе показалось, что ей не нравится, когда брат перехватывает инициативу в разговоре. «Они оба долго болели. А ехать в Рейкьявике и ложиться в санатории, как тогда назывались туберкулезные клиники, отказывались. По-моему, правильно. Все равно ничего бы не изменилось. Хотя, честно говоря, о туберкулезе я знаю мало. А вернее, ничего не знаю. Дедушка как мог заботился о них, он все-таки был врачом. К сожалению, его знаний и умений оказалось недостаточно». Тора подалась вперед. «Простите, если мой вопрос покажется вам невежливым, но тем не менее я обязана его задать». Брат и сестра застыли, как изваяние. «Мне доводилось слышать рассказы об инцесте на ферме, о том, будто бы Бьярни насиловал свою дочь. Может это быть правдой?» «Нет», — хрипло отрезала Эллен. «Полная чушь! Все эти россказни свидетельствуют только о том, сколько в старые времена было бездельников. Лучше бы работали, а не сочиняли небылицы про уважаемых людей, которые умерли и не могут защитить свои добрые имена от сплетен». Эллен замолчала. Лицо ее налилось краской. Тора поняла, что брат с сестрой не впервые сталкиваются с подобными слухами. «Вы так уверены?» — осторожно спросила она. «Мать могла вам ничего не говорить, поскольку тогда была очень молода, а дедушку своего, как сами только что заметили, вы не знали. Он тоже мог вам ничего не рассказывать?» Эллен метнула на Тору ненавидящий взгляд. «Мама яростно отрицала факт кровосмешения, а для меня ее слова — лучшее доказательство. У меня нет и тени сомнений, что она говорила чистую правду». Она снова поджала губы. «Не вижу смысла продолжать наш разговор. Если у вас больше ничего нет, думаю, нам лучше попрощаться». «Прошу прощения», — заспешила Тора, боясь, что ее сейчас же выставят. «Я вам, безусловно, верю», и в отчаянии переметнулась на другой предмет. «Вы не в курсе, по какой причине ваш дедушка рассорился со своим братом? Насколько мне известно, они не общались несколько лет». Поскольку Эллен еще не пришла в себя после приступа гнева, нить разговора перехватил Бёркур. «Они поссорились из-за жен. Сначала те поскандалили, потом к ним присоединились мужчины. Причину ссоры, возникшей между бабушкой и ее невесткой, наверное, уже никто не помнит. Но, по-видимому, раны были нанесены достаточно серьезные. Разрыв между братьями продолжался и после смерти жен. Семейка наша всегда считалась упрямой, скандальной и злопамятной». В разговор опять вступила Эллен. «Как рассказывала мне мать, у нашей бабушки Криструн умер ребенок. И она с горя обвинила невестку, что та якобы его убила. Обвинение было явным вымыслом. Ребенок простудился и долго болел. Но с тех пор психическое состояние бабушки стало постепенно ухудшаться. Бьярни счел обвинение против жены оскорбительным для себя. Они с дедушкой крупно поругались. Но незадолго до смерти Бьярни все-таки помирились. Во всяком случае, брат ухаживал за дедушкой. Лечил его, приносил продукты. Другие нашу ферму обходили стороной, боясь заразиться. Тора кивнула. «Не припомните, не случалось ли на какой-либо из ферм пожаров?» — спросила она, вызывая в памяти рисунок горящего дома, найденный в детской спальне в Креппе. «Пожары?» — разом переспросили брат и сестра. Эллен покачала головой и ответила. «Ни разу о них не слышала. Фермы такие, какими их когда-то построили». Тора снова кивнула. «Скажите, имя Кристин имеет какую-то связь с фермами?» «Нет, не помню никакой Кристин», — безразлично ответил Беркур. «Возможно, поблизости жил кто-то с таким именем, но я о ней ничего не слышал». Эллен молча качнула головой. Тора старательно формулировала следующий вопрос, понимая, что он будет последним в ее сегодняшнем разговоре с братом и сестрой. «Вы не в курсе, кто-либо из братьев или они оба во время войны не симпатизировали националистам?» «Националистам?» — переспросил Беркур и покраснел как рак. «Вы хотели сказать нацистам?» «Да», — кивнула Тора. «Все! Хватит!» Эллен хлопнула ладонями по подлокотникам кресла и резко поднялась. «С меня довольно глупостей!» «Я больше не желаю разговаривать с вами!» Тора вскочила с дивана. «Последний вопрос, если позволите. На совершенно другую тему», — заспешила она. «Вы, вероятно, слышали, что несколько дней назад недалеко от фермы убили женщину. А недавно было совершено еще одно убийство. Вам не доводилось приезжать на ферму в последние дни?» В особо неприятные моменты брат и сестра вели себя одинаково. Перекошенные яростью лица подчеркнули их внешнее сходство. «Единственным вежливым ответом на ваш двусмысленный вопрос будет «нет!»» — взвизгнула Эллен. «Мы не имеем никакого отношения к этим убийствам». «А теперь уходите!» — процедила она. «Привидение? Инцест, нацисты, убийства? Я не намерена больше терпеть ваши идиотские намеки!» Мэтью ожидал Тору неподалеку от дома, прислонившись к фонарному столбу. Когда Тора показалась в дверях, он заулыбался и шагнул ей навстречу. «Выперли? Ты опять начала расспрашивать о молодом человеке со шрамами?» «Нет, не начала», — недовольно проворчала Тора. «К сожалению, и половины вопросов не задала». «Не переживай». Улыбка Мэтью стала еще шире. «Пойдем».